Глава 4. Старая знакомая. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Слова старой неизвестной здесь песни наилучшим образом подходили к виду из иллюминатора. Вот только крыла не было, впрочем, как и самолета. Конструкции, похожие на дельтапланы, на Аркании, конечно, были, но до сих пор оставались привилегии магов воздуха и массового распространения не получили. Слышал я и о попытках собрать нечто, приводимое в движение подобием реактивного двигателя, когда маг техникой закручивал воздух в трубе, идущий через весь корпус самолета, как на МиГ-9 и МиГ-15. Но и там дальше первичных испытаний дело не пошло. Почему, мне неизвестно. Да и лезть куда не просят с прогрессорством меня больше не тянуло. Хватило и того, что сейчас я вынужден мотаться по этой, извиняюсь, заднице мира в качестве свадебного генерала и китайского болванчика в одном флаконе. Джунго в обмен на технологии, не использующие магию, пошли на значительные политические уступки. И уважить их, прислав на открытие фабрик не дежурную фигуру вроде посла, а самого изобретателя, по совместительству являющегося еще и будущим зятем дракона северных пределов, было просто необходимо. Ну, это мне так объяснили уже потом. А по факту, как и сказал командир, сунули приказ в зубы, дали пару часов на сборы и добро пожаловать на борт. Хорошо еще, что грузопассажирский дирижабль, приписанный к дипломатическому корпусу, был вполне себе комфортным и просторным. Так что устроились мы в нем без особых проблем, даже каждый в отдельной каюте. Руководил миссией чрезвычайный полномочный посланник второго класса Максим Аркадьевич Ададуров. Довольно молодой аристократ, бывший, однако, профессионалом и педантом, выделяясь этим даже среди с детства приученной к безупречному порядку родовой знати. Мысли и чувства у него тоже были рациональны и разложены по полочкам. Уж я-то это знал точно. Но, к моему несказанному удивлению, этот, не побоюсь с этого слова, сухарь, имел 3 жен и на каждой женился по любви. Я, когда узнал об этом, долго вправлял шарики, зашедшие за ролики. Воистину, вот уж человек-нонсенс. Душевное равновесие я восстановил довольно быстро. Не было смысла забивать голову чужими тараканами, когда своим места не хватает. Руководствуясь этим принципом, я также забросил любые попытки спрогнозировать события в свете того, что рассказал Роман. Пока я мотаюсь по жаркой Африке, толку от этого будет совсем немного. Слишком мало исходных данных. Остается полагаться лишь на слова бати. У меня, правда, получилось связаться с Тигрой, заказав разговор через начальника, к которому я был официально приписан. Но она смогла лишь подтвердить, что таки да, испытания планируются, а вот где они будут и кто из девушек будет их проводить, неизвестно. Да и вообще эта поездка мне нравилась, хоть и была вынужденной. Более того, я бы даже назвал ее идеальной, не прилагаясь к Филиппу Кирилловичу Кулагину, атташе, который за мной присматривал, человеку в годах и опытному дипломату, его помощница-стажерка. Вот ее явление меня поначалу напрягало очень сильно, заставив заподозрить руководство в глобальной подставе. Но для Яны Растопчиной, больше известной мне как «Леди Ветра», девица, обладающая не просто сногсшибательной красотой, но еще не менее мощной аурой суккубы-обольстительницы, мое появление тоже оказалось сюрпризом, причем не из приятных. Все же видеть человека, который кирзовыми сапожищами оттоптался на мечте выиграть турнир, при этом выставив перед зрителями полной дуры и неумехой, и это удовольствие ниже среднего. А уж необходимость быть ему фактически за няньку, чуть ли не за руку водя и показывая, где стоять, что делать, кому и что говорить и так далее, вызывало у девушки дикое раздражение. Именно оно и позволило мне отбросить теорию заговора как несостоятельную. Да, через некоторое время Яна взяла себя в руки, заперла эмоции на замок и стала вежливой и предупредительной, хоть при этом и холодной, держащей определенную дистанцию. Но меня это более чем устраивало, а ее, как я понял, даже и не спрашивали, просто устроили очередной курс дипломатической дрессуры, натаскивая на кроликах, то бишь диких африканских царьках, перед выходом к реальным тиграм большой политики. А что передо мной ее будущая звезда, пусть даже в качестве жены или любовницы сильных мира сего, сомневаться не стоило. Осторожно расспросив Кулагина, я узнал, что несостоявшаяся «Леди Ветра», а это прозвище после поражения она больше не использовала, получила хороший втык за применение ментальных способностей на турнире. Как мне было известно, именно за этим ее туда и отправляли. Прониклась, осознала и кинулась реабилитироваться, выбрав для этого стезю дипломатии. И в данный момент, помогая обычному, даже не аватару, атташе в поездке по заштатным государствам Африки, я натренировала в себе столь необходимые в данной профессии хладнокровие и выдержку. А ведь для работников МИД это являлось аналогом старшего помощника младшего точильщика карандашей. То бишь для девицы древнего рода, да еще внучатой племянницы императора, пусть и официально не признанной, чуть ли не смертельным оскорблением. Получалось у нее нормально, в принципе. Даже сказал бы, что хорошо, все же воспитание не скроешь. Да, иногда чувствовалось, что она прямо-таки исходит неприязнью, но ощущения эти были настолько мимолетны, что даже я сомневался в своей эмпатии. Кстати, с ней у девочки все было не ахти. То есть транслировать ауру она могла, а вот считать чьи-либо ощущения, не говоря уже о мыслях, нет. Разве что самые сильные и поверхностные. Это я выяснил в первую же неделю. Вообще, поначалу я серьезно напрягся, понимая, что сильный псион раскусит меня за пару минут. Ну, как это сделал князь в первую нашу встречу. Но к моему облегчению, осторожное прощупывание четко показало, что в этих вопросах я откровенно слаба. Впрочем, это были ее проблемы. Со своей же стороны, я просто постарался свести общение к необходимому минимуму, что девушку вполне устраивало. Так что сосуществовали мы вполне нормально. Благо, нам осталось лишь посетить завершающий пункт назначения нашего вояжа — Тонго, столицу одноименного государства. Там планировались празднования в честь дня рождения местного королька, в том числе торжественное открытие очередной фабрики по переработке фруктов и овощей, на котором мне предстояло улыбаться и махать, символизируя мир, дружбу, жвачку между нашими странами. Понятно, что мое дело было десятое. Постоял, покивал, ответил, что здоровье дракона северных пределов замечательное, и чем черт не шутит, может еще появятся маленькие дракончики, но даже это очень выматывало человека, не привыкшего к постоянному вниманию. Благо, Филипп Кириллович зорко следил за моим состоянием и спасал от назойливых собеседников, когда становилось совсем не вмоготу. И что удивительно, Яна делала то же самое, отгоняя докучливых барышень, при том, что в нерабочее время соблюдала определенную дистанцию, чем заслужила мою искреннюю благодарность. Видимо, девочка действительно решила стать хорошим дипломатом. Размышлять об иронии судьбы, подкинувшей ситуацию, когда суккуба и сама не покушается, и другим не дает, было забавно, но последний день перед прилетом в Тонго я провел, вспоминая своих девочек. Все же накопившаяся моральная усталость от постоянного присутствия рядом действительно обворожительной красавицы давала о себе знать. Ведь даже находясь здесь, на краю цивилизации, я не мог позволить себе расслабиться. В известном смысле этого слова. Да еще предвкушение относительно скорого свидания со Снегурочкой будоражило кровь и воображение. Но до этого еще следовало дожить. А пока стоило мне все же провалиться в тяжелый сон, как звонок в дверь сообщил о прибытии дирижабля на военный аэродром зверолюдей, которым, согласно договору, мы пользовались в странах их протектората, а они, соответственно, приземлялись на наши. Теперь осталось лишь дождаться посадки. Что удивительно, причальные мачты тут тоже были, но нам требовалось выгрузить технику, которую делегация везла с собой. Туземным автотранспортом мы не пользовались принципиально. Это не было оскорблением. Просто нормальный автомобиль представительского класса во всем городе был один, и на нем ездил местный король. Или президент. Честно говоря, меня мало интересовало политическое устройство всех этих банановых республик. Так что прошло не меньше пары часов, прежде чем мы выдвинулись туда, где нам предстояло жить эти несколько дней. Собственно, как и авто, гостиница тоже оказалась с местным колоритом. Мои надежды, уже рисовавшие в голове, если не Редисон Сас, то хотя бы нечто более-менее современное, были безжалостно разбиты суровой африканской действительностью. Самое лучшее, что могла предложить дорогим гостям столица Тонго, это группа одноэтажных бунгало, собранных каркасно-щитовым способом и декорированных под хижиной диких племен. Причем было видно, что строить шалаши у местных получается гораздо лучше, чем собирать похожие на конструктор домики. Впрочем, они оказались вполне комфортными, и, как сказал наш начальник, «Чего вы жалуетесь? Вполне достойное жилье, даже клопов нет. Наверное». Вдохновленный столь ободряющим посылом, я первым делом проморозил кровать. Правда, она, оттаяв, стала насквозь мокрой, но тут инициативу опять перехватила Дадуров, видимо, сам не очень верящий в свои слова. Так что через полчаса я работал в паре со срочно вызванным лейтенантом из экипажа дирижабля. Я морозил, а он, будучи магом огня, сушил. К полуночи, закончив с последним домиком, я уже ничего не хотел, только завалиться спать, что, собственно, и сделал. Чтобы быть безжалостно поднятым в 6 утра. И завертелось. Началось все с поездки на фабрику. Открытие происходило в присутствии самого короля Тонго Нги Кама Ифе 15-го. Как мне шепнула Яна, как обычно представленная ко мне, смена власти посредством отрезания головы предыдущему правителю тут вполне естественное дело. И даже если убитый был аватаром, что для этих мест является редкостью, место уплывает к более удачливому претенденту. Конечно, ничто не мешает свергнутому правителю, в свою очередь, организовать восстание и испытать удачу. Но есть тонкость. Вся эта движуха происходит лишь с позволения надзирающей страны. В случае Тонго — Джунго. А те хоть и закрывают глаза на подковерную мышиную возню, пока она не мешает их делам, в случае серьезной заварухи просто порешат обоих соискателей и посадят своего человека. Примерно так было и с сегодняшним правителем Тонго. Предыдущий монарх устроил кровавую баню в родном селе одного из претендентов, но не преуспел, поскольку тот в составе боевой группы уже выехал на родину самого правителя, в прошлом сына старосты и лучшего охотника на крокодилов. Взаимная резня привлекла внимание зверолюдей, и они тут же ее пресекли, отправив и королька, и желающего стать таковым, на отдых в связи с утратой головы. Вечный. А на престол взошел бывший первый помощник министра сельского хозяйства Абебе, единственный, кто не убежал из дворца на тот момент, застряв в нужнике с острым приступом медвежьей болезни. Буквально через неделю оказалось, что рожденный в крестьянской семье и получивший образование в Джунго Абебе на самом деле потомок древних африканских королей, просто по дальней и запутанной линии. Новоиспеченный монарх получил родовое имя с порядковым номером 15. Со слов Яны, старающейся держаться ко мне поближе, ведь я поддерживал вокруг себя вполне комфортную и легкую прохладу, а легкий ветерок, который могла себе позволить девушка, совсем не помогал в местной влажной духоте, так поступали все новоявленные царьки. Даже внутренней разнарядкой была составлена очередность присвоения им имен древних правителей и введена сквозная нумерация. С трудом сдерживая зевоту, я слушал хвалебные оды благодетелям, построившим новый перерабатывающий комплекс в исполнении потомка древней династии. Тот от переполнявших его чувств изредка порывался пуститься в ритуальную пляску, но пара секретарей бдительно следила за своим шефом. Несмотря на то, что стоял я от разошедшегося короля метрах в трех, даже туда доносились миазмы тростникового пива, любимого напитка монарха. Видимо, на радостях он не только вчера принял на грудь, но и сегодня поправил здоровье. Я прямо позавидовал эйфории, царившей в его душе. Остальные участники ощущали скорее скуку и усталость, чем воодушевление от происходящего. Но все плохое когда-нибудь заканчивается. Отпел свою песню и ряженый в золотые тряпки, скорее даже просто обмотанный рулоном ткани, Ифе 15-й. Толкнул речь наш чрезвычайный полномочный, живописуя, как мы счастливы помогать друзьям, наносить добро и причинять радость всем и каждому, и пусть никто не уйдет обиженным за просто так. Разразился ответной тирадой посол Джунго, разливаясь о том, как он рад видеть нас всех вместе и каждого по отдельности. Этот момент и был тем, зачем дипломаты таскали меня за собой по жаре, не дав даже выспаться. Услышав свое имя, я сделал шаг вперед и коротко поклонился. Все. Миссия была выполнена. По счастью, посол словесным недержанием не страдал и довольно быстро закруглился. Блеснули ножницы, перерезая алую ленточку, уже сшитую в паре тройки мест, как шепнула мне бывшая леди Ветра. Раздались жиденькие аплодисменты, и мы все вместе, счастливые от успешного завершения нашего задания, двинулись во дворец. Праздновать. Единственное, что мне реально нравилось в этой поездке, так это то, что я никому не был нужен. То есть не было толп девиц, намеревавшихся прибрать меня к своим цепким рукам. И я без опасения расслабился и отдал должное фруктовому вину, изготовленному по рецепту зверолюдей. Правда, оставалась еще Яна, но с ее стороны я уже не ждал подлянок и позволил себе в полной мере отдохнуть. Пришлось, правда, во время произнесения первого тоста поднять бокал с тем самым тростниковым пивом и даже сделать вид, что пригубил. Оно считалось официальным напитком, и по протоколу именно его нужно было пить после речи правителя Тонго. Но эмпатия мне четко подсказала, что дальше имитации ни у кого из приезжих дело не пошло. А судя по паломничеству к каткам с пальмами, в изобилии расставленном во дворце, то и местные далеко не все разделяли страсть короля к этому напитку. Хотя к столу монарха и поставлялся продукт только высшего качества, мякоть манго, в котором была тщательно пережевана самыми старыми и заслуженными женщинами столицы, а моча, также являющаяся одним из ингредиентов этого национального пойла, получена от самых породистых буйволов, но почему-то ни один из ингредиентов меня не прельщал по отдельности, а уж все тем более вместе. Так что я тоже совершил круг, оросив растительность дворца, в приличном смысле этого слова, а уже затем, случайно уронив свой кубок и дождавшись замены, продолжил празднование. Поначалу, правда, одна мысль не давала мне полностью расслабиться, но ее я отложил до завтра. Подумаешь, показалось, что слышу отголосок ментального эха, точнее, эмпатического наложения. Но чувство это было столь мимолетным, что теперь уже я сам сомневался в его реальности. К тому же откуда в Тонго эльфы? А эхо явно несло следы их техник. Несмотря на желание расслабиться, напиваться в Драбадан я не стал, да и не хотел по большому счету. Так что, когда в голове приятно зашумело, переключился на соки, которые выжимали прямо в баре. Хотя, судя по поведению свиты, да и самого Ифи, налокаться до поросячьего визга было тут вполне по протоколу. Но я никогда не видел прелести в том, чтобы наливаться алкоголем до полной потери человеческого достоинства. Для храбрости и раскрепощения было уже вполне достаточно. Да и не мне одному. Приглашенные дамы из местных в плане употребления горячительных напитков не особо отставали от мужчин, а некоторые, обладающие столь привлекательными для жителей Тонго фигурами а-ля бегемот, еще и фору могли дать. И тут я понял, что рано расслабился, ибо, приняв на грудь, эти хищницы тропических джунглей вышли на охоту в поиске любви и ласки. Честно, стало очень не по себе, когда меня впервые обдала волна эмоций самки в поисках самца. Причем я понял, что в случае чего шансов вырваться из рук толщиной в две моих ноги просто не будет. Так что бочком и короткими перебежками под обстрелом жадных женских глаз направился в сторону Кулагина, мирно беседующего с Янной у одного из столов. Ни сам Филипп Кириллович за счет своего почтенного возраста, ни девушка, несмотря на вечернее платье, фактически оставляющее обнаженной очень даже сексуальную спину, из-за стройности вычеркнутой из списка местных красавиц, от внимания окружающих придворных не страдали. И этого было достаточно, чтобы поискать у них убежище. Правильно говорят, что алкоголь — зло. Затуманенный мозг неверно оценил ситуацию, и буквально в паре шагов от спасительного стола я случайно задел бедро одной из чернокожих леди. Тут же необъятная мадам сгробастала мою руку и начала что-то ворковать. Но самое страшное, что ее не менее монументальная подруга, видя это, мгновенно пристроилась с другой стороны. На вас когда-нибудь смотрел влюбленными глазами бегемот? Точнее, с одной стороны бегемот, а с другой — носорог. Вот именно сейчас, зажатый между парой дам местного двора, я понял, насколько хрупка человеческая жизнь. А уж когда местные красавицы, недовольные вмешательством друг друга, начали выяснять отношения высокими, визгливо-противными голосами, при этом активно жестикулируя свободными руками, которые проносились над моей головой, будто бревна, вырванные ураганом, я понял, если они кинутся драться, буду бить насмерть. Ибо по-другому шанса остаться в живых, зажатым между взбешенными черными мадамами, у меня просто не будет. Однако этого не потребовалось. Разошедшиеся женщины отпустили таки мои руки, намереваясь вцепиться сопернице в волосы. Почувствовав свободу, я уже приготовился к рывку, как тонкая девичья ладошка легла мне на плечо. Яна выглядела сейчас словно королева, вышедшая из сказки. Осанка, поворот головы, гордый профиль, а главное, практически реальное ощущение холода, струящегося из серых глаз. А уж когда она начала что-то говорить на местном диалекте с явно звучащим в голосе металлом, охотницы за мужчинами мгновенно сдулись и исчезли, заставив заподозрить их в изобретении телепортации. «Извини, я, кажется, испортила тебе вечер», — стоило женщинам скрыться из виду, повернулась девушка. «Я, конечно, понимаю, что вы, мужики, при виде бюста пятого размера теряете волю. Но ты уверен, что справился бы с двумя? А то смотри, могу вернуть». «Издевайся, издевайся». Спасенный я был великодушен к своей защитнице. «Я уж думал, они разорвут меня на пару маленьких фальков. И раз благодаря вам, сударыня, я таки остался цел, позвольте пригласить вас на танец». «Ах, танцевать с самой завидной добычей всех девиц на выданье стихии воды и льда». Наивно захлопавшие ресницы не смогли скрыть ехидство во взгляде, хотя и произнесено это было восторженным тоном. «Конечно, сударь, как я могу упустить возможность наступить тигру на хвост?» «Не бережете вы себя, леди. Я принял правила игры и закружил Яну по залу. Ведь на дикого зверя ваша аура соблазнительницы может не подействовать. Ну вот, стоит лишь раз оступиться, и люди будут вечно вспоминать тебе это, вместо того, чтобы поверить в искреннее раскаяние». Казалось, из глаз девушки сейчас брызнут слезы, настолько печален был ее голосок. «Что ж, вы как победитель имеете право, а мне остается лишь оплакивать мою слабость». То-то эта пара местных красавиц, способных оторвать хвост крокодилу и завязать слону хобот узлом, предпочла быстренько ретироваться. Я прекрасно чувствовал, что Яна ни капли не сожалеет о своем выступлении на турнире. Видимо, впечатлились силой потока слез, испугались, как бы их не смыло. Я тоже так думаю. Иначе с чего бы им бросать такого кавалера? Пикируясь, мы совершили круг по залу, и стоило музыке замолчать, подошли к ожидающему нас Кулагину. Оставаться тут более смысла не было. Прием перерос в банальную пьянку, и жители империи и Джунго, не желающие надираться, покидали дворец. Так что, погрузившись в машину, мы втроем тоже отправились к себе в гостиницу. Завтрашний день выделялся под отдых, затем планировалась поездка по местным плантациям, а переночевав, мы рассчитывали вылететь домой, где меня ждала встреча со Снегурочкой. А Яна... Надеюсь, наши пути больше не пересекутся. Уж слишком она красива, но еще больше стервозна, и привыкла получать все, что хочет. Оставалось лишь радоваться, что я в список ее желаний не входил.